успокаивали ее, действовали словно целительный бальзам на ее смятенную душу. Когда Зигмунд заговорил о своей матери, она нашла глазами его лицо в сумраке автомобиля и ласково положила руку ему на плечо, понимая, как он волнуется за мать. Они говорили о фрау Вестхайм-старшей, здоровье которой заметно пошатнулось 2 года тому назад, после смерти супруга, о его сестрах Хэдди и Зигрид и об их взаимоотношениях с матерью. Затем они немногословно обсудили события дня и примолкли, погрузившись каждый в свои раздумья. Урсула, не просто обожавшая Зигмунда, но относившаяся к его мнению с глубоким уважением, жаждала поверить в правоту его рассуждений по поводу режима наций. Но то, что говорили ее ум и женская интуиция, шло вразрез с его заверениями. Они подсказывали ей нечто совершенно иное, рождавшее тревогу. В глубине души она предчувствовала, что грядет что-то катастрофически ужасное, хотя она ни за что не смогла бы сказать, что это будет и какую она примет форму. Она опять ушла в себя, застыв с прямой спиной в углу сиденья. Не это ли страшное предчувствие вызвало ее тревоги? Она физически ощутила, как ее всю заливает отчаяние и кровь стынет в жилах. У Зигмунда тоже было неспокойно на душе. Конечно же, в Берлине он вполне обоснованно чувствовал себя в безопасности, несмотря на общую атмосферу времени. Антиеврейские акции, хотя и предпринимались уже, но семейство Вестхаймов пока не трогали, так же, как ряд других богатых и известных еврейских домов, игравших важную и полезную роль в государстве. Нигде никто пальцем не тронул имущество Вестхаймов, банк не прикрыли и не заставляли принимать партнеров иорийцев, чему вынудили уже кое-кого из еврейских деловых людей. И тем не менее, недавно в нем зашевелилось подозрение, что ситуация чревата переменами для каждого еврея, живущего в Третьем Рейхе. Всего несколько минут назад он успокаивал жену, говорил ей что-то ободряющее, чтобы хоть в какой-то мере унять ее подспудную тревогу и страх. Но сам он должен быть готов встретиться в скором времени с вполне вероятной угрозой для их семьи. Игнорировать такие опасения было бы чистейшим безрассудством. Пожалуй, надежнее всего уехать из Берлина, вообще из Германии, что, кстати, многие уже сделали. Он богатый человек. Ему, собственно говоря, вполне посредством обеспечить выход из опасного положения, купить выездные визы и паспорта. Однако ему понадобится помощь тех, кто смог бы свести его с людьми, ведающими необходимыми документами. Он прекрасно знал, что и коррупция широко распространена в Третьем Рейхе. Вопрос был лишь в том, к кому пойти, дабы заполучить то, что ему требуется. У него были друзья, которые, по всей вероятности, смогли бы вывести его на нужных чиновников и помочь избежать предстоящих мытарств на этом пути. Но не струсят ли они? Кому он мог довериться? Он перебрал в памяти несколько имен, поразмышлял над кандидатурами. Карл тем временем промахнул Хофьягер Аллей, объехал площадь Гроссерштерн с Зигесоэль, крылатым обелиском Победы, возвышавшимся в центре, и двинул по направлению к Бранденбургским воротам. Когда они проезжали под Триумфальной аркой, Урсула смотрела вперед на Унтерден-Линден. Нации обезобразили эту широкую величественную улицу, этот знаменитейший берлинский бульвар, возведя по сторонам ряды колонн. Каждую из них венчал гигантский нацистский орел. И в ярком уличном освещении они угрожающе парили на фоне темневшего вечернего неба. «Типичная нацистская театральность», — подумала Урсула, с отвращением глядя на это зрелище. В ее представлении эта колоннада символизировала